Рассказ о товарище Аладдинове и его волшебном билете. И Шахерезада Федоровна начала. Рассказывают, о высокочтимый товарищ Фанатюк и вы, члены комиссии по чистке, что мастер Тихон Аладдинов был человеком скромным и деятельным. Горячность, смелость и трудолюбие Тихона Аладдинова были оценены по достоинству. И вот в один из прекраснейших дней его жизни на открытом собрании ячейки Аладдинову вручили партийный билет в коричневом переплете. Взволнованный всем этим Аладдинов вышел во двор электростанции и присел на крылечке. Дивная и радостная картина представилась его глазам. За рекой в елочных огнях лежит город. Звездами было засыпано небо. От работы электростанции под ногами Аладдинова тряслась земля, а внизу с шумом бежала в темную реку отработанная вода. Счастливое раздумье Аладдинова прервал старый рабочий станции, блюдоедов. — Вот что, Тихон, — сказал он, — ты только что получил партийный билет. Знай же, что этот билет наделен удивительнейшими свойствами. Иногда достаточно лишь раскрыть его и похлопать по нем ладонью, чтобы получить то, чего желаешь, или избавиться от того, чего не желаешь. Это очень соблазнительно, но именно этого делать нельзя. В этом месте Шахерезада прекратила свой рассказ, потому что служебный день окончился. А когда наступил седьмой служебный день, начальник конторы Фанатюк и члены комиссии прибежали в учреждение с позаранку, и как только аккуратная Шахерезада Федоровна ровно в 10 часов вошла в кабинет, встретили ее нетерпеливыми криками. Что же сделал товарищ Аладдинов, узнав о волшебных свойствах своего билета? И Шахерезада, вежливо улыбнувшись, сказала: «Знаете же, что товарищ Аладдинов в течение 2 лет вел себя с примерной скромностью и работал больше, чем когда бы то ни было. Но однажды в доме Аладдинова назначили экстренное собрание жильцов. Разбирался животрепещущий вопрос о том, кому дать 2 освободившиеся комнаты. В таких случаях никогда не бывает разногласий. Все хотят одного и того же. Каждый жилец хочет получить комнату. И именно для себя. Экстренное собрание продолжалось 36 часов без перерыва. Было выкурено 3000 папирос пли и около 800 козьих ножек. Во время прений председателю дали 8 раз по морде, и в 6 случаях он дал сдачи. На 17-м часу уволокли за ноги 2 особенно кипятившихся старушек. На 24-м часу упал в обморок сильнейший из жильцов. Волжский титан Лурих III, записанный в домовой книге под фамилией Ночлежников. Но обмен мнениями ни к чему не привел. Тогда председатель, лицо которого носило кровавые следы прений, заявил, что распределит комнаты своей властью. К этому времени в душе Аладдинова созрело желание получить комнату какими бы то ни было средствами. Он увел председателя в угол и прижал его спиной к домовой стенгазете «Вьюшка». Потом, сам не осознавая, что делает, он вынул из кармана партийный билет в коричневом переплетике, быстро раскрыл его и похлопал ладонью. И Аладдинов сразу же заметил волшебную перемену в председателе. Глаза председателя покрылись подхалимской влажностью, и в комнате вдруг стало тихо. На другой день Аладдинов переменил свою комнату с пестрыми обоями на большую, удобную квартиру в ущерб другим, имевшим на то большее право. «Дурак Блюдоедов!» — подумал он. «Зря только отговаривал меня! Билетик — хорошая штука!» И с тех пор товарищ Аладдинов совершенно изменился. Он безбоязненно раскрывал билет и... В этом месте Шахерезада заметила, что служебный день закончился. А когда наступил восьмой служебный день, она сказала: он выбирал людей потрусливее и безбоязненно раскрывал перед ними билет, привычно хлопал по нем ладонью и часто получал то, что хотел получить, и избавлялся от того, от чего хотел избавиться. И постепенно он переменился. Он занял, явно не по способностям, ответственный пост с доходными командировками. От производства его отделила глухая стена секретарей, и он научился подписывать бумаги, не вникая в их содержимое, но выводя зато забавнейшие росчерки. Он научился говорить со зловещими интонациями в голосе и глядеть на посетителей невидящими цинковыми глазами. А билет приходилось раскрывать и пользоваться его волшебными свойствами все чаще. Потребности Аладдинова увеличивались. Казалось, желания его не имеют границ. Его молодая жена, Нина Балтазаровна, одевалась с невероятной роскошью. Она носила меховое манто, усеянное белыми лапками, и леопардовую шапочку. С утра до вечера она твердила мужу, что теперь все умные люди покупают бриллианты. Сам товарищ Аладдинов выходил на улицу, одетый богаче, чем Борис Годунов в бытности его царем. На нем была богатая шапка, тяжелая, как шапка Мономаха, и длинная шуба. Однажды, возвращаясь домой, он попал в переполненный трамвай. И на его беду он попал в один из тех зараженных ссорой вагонов, которые часто циркулируют по столице. Ссору в них начинает какая-нибудь мстительная старушка в внутренние часы предслужебной давки. И мало-помалу в ссору втягиваются все пассажиры вагона, даже те, которые попали туда через полчаса после начала инцидента. Уже зачинщики спора давно сошли, утеряна уже и причина спора, а крики и взаимные оскорбления все продолжаются, и в перебранку вступают все новые и новые кадры пассажиров. И в таком вагоне до поздней ночи не затихает ругань. В такой именно зараженный дрочливый бациллой вагон попал в нетрезвом состоянии товарищ Аладдинов. В трамвае он давно уже не ездил, так как пользовался автомобилем. И едва он попал на площадку, как оскорбил мирного пассажира словом, и, не дождавшись ответной реплики, оскорбил его также и действием. Все это он проделал, весело улыбаясь и представляя себе удивление милиционера при виде волшебного билета. И, вдоволь насладившись, он вынул билет в коричневом переплютике, раскрыл его и похлопал по нем ладонью. Но билет не привел милиционера в трепет. «А еще партийный!» — сказал бравый милиционер. «Позор! Позор! Позор!» И, заломив руку пьяного товарища Ладинова японским приемом джиу-джитсу, милиционер свел его в отделение. Билет остался в отделении и больше не возвращался к его обладателю. И пухлая звезда товарища Аладдинова померкла с еще большей быстротой, чем зашла, потому что обнаружились все его нечистые дела. И вот все об этом позорном человеке. Но эта история, как она неинтересна, далеко уступает рассказу о двух друзьях, о товарище Абукирове и товарище Женералове. «Я ничего не слыхал об этих людях», — сказал товарищ Фанатюк. И подумал. «Клянусь Госпланом, я не уволю ее, пока не узнаю этой, по всей вероятности, замечательной истории».